Было время, он жил, из белой птицы дружил, в красивую клетку птицу держал. Друга птицу в клетке держал. Ой, Лила, птица в тесной клетке жила. Ой, Лила, ела и пила. Юла, Юла, Юла, Юла, птица в клетке стала мала. И умчалась в небо белая стрела. Не запомнила дороги домой и назад.